Глава 7. Переворот. Подлетая к Малино на закате, Грег еще издалека увидел повисшую над городом огромную коническую черную тучу, пронизанную вспыхивающими прожилками молний. «Неужели и здесь гроза?» — удивился он, но потом узнал гнездо Лигеи. Оно стало еще больше и страшнее, чем прежде, и совершенно перестало напоминать былой изящный замок. «Маскировка?» — подумал Грег. Брат укрепил замок, а теперь делает так, чтобы он привлекал меньше внимания. На всякий случай Грег не полетел прямо в башню, а приземлился на склоне лесистой горы, закрывавшей Малино. Скорее всего, его и Аличи заметили еще вчера, и герцогу скоро доложат о летающих в окрестностях города черных драконах. Но в сущности это уже не имело значения. Пусть Вальтер больше не делится с братом планами, Грег и так знал, что счет идет уже не на дни, а на часы. Пока Грег шагал пешком по лесной тропе среди пиней, огибая гору, солнце уже зашло, но темнее не стало. Прямо над верхушками деревьев низко висел замок Лигеи, озаряя пространство мертвенно-синими вспышками молний. Черные тени пиней падали на неестественно белую землю. Все вокруг казалось невероятным, как во сне, особенно тишина. Гроза, бушевавшая наверху, была совершенно бесшумной. Время от времени Грег поглядывал наверх. Там творился сущий кошмар. Над лесом полыхали ветвистые молнии, тучи неслись по кругу, клубясь и свиваясь в вихри. Изредка гору озаряла пронзительная вспышка, словно внутри тучи взрывалась огромная золотая звезда, и на миг проглядывали высокие, тонкие белые башни замка. Вспышка гасла, и замок снова исчезал во тьме. Чуть пониже, но тоже поднимаясь над лесом, тянулась к небу башня Вальтера, такая же бледно-синеватая в свете молний. На верхнем этаже, в зале, красным светилось окно. На верхнем этаже? Когда Вальтер успел отремонтировать башню. Во дворе башни Грег наткнулся на Вилли. Слуга бросился к нему, словно поджидал его. «Брат дома?» «Да, да, все собрались. Только вас и ждут. Избавитель!» Вилли пугливо оглянулся на дверь, схватил Грега за рукав и прошептал. «Не ходите!» «Что?» «Я говорю, бегите отсюда, пока они не видели, что вы тут!» «Ты рехнулся?» Холодно спросил Грег, отцепляя Вилли от рукава, и направился ко входу в башню. «Послушайте меня, я лучше знаю!» Горячо зашептал Вилли, продолжая путаться под ногами. «Вы им сейчас помеха! Господин Нагель так и сказал. Может, сразу его убрать. Не то все испортит, а господин Вальтер... Нет, пусть лучше будет на глазах, а там посмотрим». «Избавитель!» — взвыл Вилли, когда Грег взялся за ручку двери. «Ну что тебе? Не спорьте с ними хотя бы. Неужели не понимаете, что вы ему больше не нужны? Делайте все, как он прикажет, авось пронесет». «Отстань, дурак!» «Не отстану, уж простите, пока духу хватит». «Ну что ты ко мне привязался?» В сердцах обернулся Грег и удивленно замолчал. Вилли горько плакал. «Да он же убьет вас!» «Тьфу на тебя!» С досадой произнес Грег и пошел на лестницу. Поднявшись наверх, Грег понял, в чем дело с башней. Вальтер и не думал восстанавливать ее, просто Лигея навела иллюзию. Грег глубоко вздохнул, даже в груди защемило. Перед ним был каминный зал замка Черный Верх. В первый миг в самом деле почудилось, что оказался дома. Привычное сочетание горской суровости и разбойничьей роскоши. Шкура снежного барса на полу, оружие на стенах, целая ель со строго Файзена, горящая в камине, любимое кресло Вальтера на его любимом месте перед камином. И сам Вальтер в нем. На этом сходство с домом кончалось. Справа от Вальтера, подбоченившись, восседал Нагель. Слева приткнулся рыжий конопатый парнишка с желтыми и хищными, словно у кота, глазами. Поодаль, у балконной арки, стояла Лигейя. Вид у нее был обеспокоенный и расстроенный. Перед Вальтером стоял, переживший удар молнии, массивный стол. На нем красовалась фаянсовая супница с пастушкой на боку. Вальтер встретил брата приветливой улыбкой. «Ага, вот и ты! Отлично! Теперь можно идти. Герцог Амадео, наверное, уже направляется в базилику. Невежливо заставлять его ждать». Грег внимательно посмотрел на Вальтера и Нагеля, разодетых, как на торжественный прием. С прошлой встречи они оба в чем-то неуловимо изменились и в то же время обрели отчетливое родственное сходство. Одинаковые позы, одинаковые холодные глаза. Казалось, что оба сняли маски. Больше не наемник и колдун. Два властителя. Два дракона. А еще у обоих братьев было по одной кожаной перчатке, только у Вальтера на правой руке, а у Нагеля на левой. В дверь проскользнул Вилли, стараясь быть маленьким и незаметным. «Вилли сказал, ты улетел вчера вечером», произнес Вальтер, скользнув по нему взглядом. «Рассказывай, какие новости? Где опять это неугомонное Аличе? Сейчас все расскажу, вот только придумаю, куда сесть», сказал Грег. «Мое место занято». «А, ну да. Ступай, орка». Мальчишка с желтыми глазами молча встал и вышел. «Парню надо осваиваться», — развел руками Вальтер. «Как-никак наш новый младший брат. Ну, садись и рассказывай. Где Аличе?» «В Карене», — ответил Грег и принялся описывать события прошедших суток. Вальтер отнесся к новости о побеге юной дракины на удивление равнодушно. «Значит, опять сбежала?» — хмыкнул он. «Вот же, не сидится ей на месте. Говоришь, она у Фьяммы? Ну пусть. Сейчас тут будет не до нее, а потом заберем ее, когда покончим с... Лигейе. Слетаешь за девчонкой?» Лигейя молча кивнула. Грег удивился. Тон Вальтера не слишком напоминал просьбу. «Это еще не все новости», — продолжил он и рассказал о битве с Гвидионом. Вальтер выслушал его, также не проявив никакого волнения. Надо было добить его. Впрочем, это уже не имеет значения. Красный клан вышел из игры. «Что-то еще?» «Да», — Грег глубоко вздохнул и сказал, словно бросаясь в омут. «Я провел разведку через огненный глаз». Вальтер резко выпрямился. «Кто тебе позволил?» «И кое-что узнал», — продолжил Грег, игнорируя его гнев. «Брат, я хочу задать один вопрос». «Я тебя слушаю», — зловеще ответил Вальтер. «Ты говорил, что прошлое не имеет значения», — заговорил Грег, глядя ему в глаза, хоть это было и непросто. «Что в любой миг...» «Можно начать жизнь сначала». «Да, это так, если ты знаешь свое прошлое и принимаешь его. Но если оно тебе неизвестно, оно превращается в ловушку, в маятник, который внезапно срывается и бьет по голове. Хватит болтать, у нас нет времени. Что ты хотел узнать? Как я появился на свет? Ты говорил, что нашел меня в горах». «Так оно и было». «Ничего интересного. В каких горах?» Вальтер не ответил. Аличи когда-то при первой встрече сказала, что я похож не на Вендела, а на уроженца Мандрагоны. Это правда, брат? Я оттуда? Все это совершенно не важно, холодно ответил Вальтер. Глядя через печать глаза в сознание Мандрагона, я видел вулкан Монт-Эгат и узнал его. Я видел и тебя. Ты светился, как раскаленный металл. Вальтер, ты красный дракон? Да, подтвердил Вальтер. И что? Но как? Я нашел на севере новый источник силы, на горе Айзен. Там железная жила, а железо в дружбе с огнем. И мы изменились. Мы остыли и стали черными, как чугун. Мы стали железными драконами и обрели новое свойство — превращение. Вот, теперь ты знаешь все. Почему ты скрывал это от нас? Что я, ренегат из клана наших худших врагов? Потому что для меня это не важно, а значит, и для вас тоже. Вальтер вперил в брата горящий взгляд. Я говорил и повторю снова. Прошлое не имеет значения. Моя сила в том, что я сумел сбросить прошлое, как старую шкуру. Меняться — значит расти. Как только застыл, начал слабеть. Постоянно перерождаться, на шаг опережая прочих. Вот то, что мог я и не смог Красный Клан. Поэтому он склонился перед Мандрагоном и сейчас почти целиком уничтожен, а я жив и готов к битве. О чем ты думал, отправляя меня к ним на смерть? Именно на такой случай я и скрывал твое прошлое. Чтобы я не смог выдать тебя Мандрагону? Ну да, невозмутимо проронил Вальтер. А ты знаешь, что мы с Мандрагоном родные братья? Что? Воскликнул Вальтер, приподнимаясь в кресле. Я знал об этом уже давно, но огненный глаз помог мне убедиться, что это правда, а письмо Фьяммы объяснило, как это могло быть. Грег протянул Вальтеру страницу, вырванную из гримуара. Тот быстро прочитал ее. Сзади бесшумно приблизилась Лингея и заглянула ему через плечо. «А я говорила тебе», — тихо произнесла она. «И что ты теперь будешь делать?» Вальтер искоса взглянул на нее. «То, что и собирался. Эта алхимическая теория не имеет к нашим замыслам никакого отношения. Но разве это не меняет ситуацию?» Вырвалось у Грега. «Или права Аличи, и тебя в самом деле не интересует ничего, кроме власти?» Вальтера слова брата явно оскорбили. «Какая чушь!» Возмутился он. «Ты полагаешь, мне нужна власть? Откуда такое нелепое предположение? Я всегда говорил, что моя единственная цель — защищать своих». Грег ответил ему недоверчивым взглядом. «Фьямма предполагает, что при неких условиях, которые она, кстати, не определила, любой смертный может превратиться в дракона. Допустим. И что это меняет?» Вальтер повернулся к Лигее, словно за поддержкой. «Я веду войну против Мандрагона, чудовища, которое убивает в том числе и смертных. Теперь у меня появилось еще больше оснований защищать их. Это подсказывает простой здравый смысл. Когда Мандрагон покончит с городами, он, несомненно, примется за драконьи кланы. А власть...» Вальтер устало пожал плечами. «Зачем она мне? Я не молод. Моя единственная мечта — мирно жить в моем замке в окружении любящей семьи». Грег перевел взгляд на Нагеля, но тот сидел с отсутствующим видом, осторожно сжимая и разжимая скрытую перчаткой ладонь. «Ну, братец, разве ты со мной не согласен? Хоть с одним моим словом?» «Ты все правильно говоришь», — не слишком охотно признал Грег. «И делаю», — Вальтер протянул через стол правую руку, не снимая перчатки. Грег ее пожал. Рука была поразительно твердая и тяжелая. Грегу почему-то подумалось, что если Вальтер сожмет ее чуть сильнее, то раздавит ему все кости, и подозрения снова охватили его. Нет, здесь определенно что-то скрывалось. «Клан прежде всего», — провозгласил Вальтер. «Интересы своих в первую очередь. Остальное не имеет значения. Согласен?» «Да», — подтвердил Грег. «Главное — защищать своих». «Вот и отлично. Тогда встали и пошли. А то герцог, небось, уже заждался. С ним же драконьеры», — подал голос Нагель. «Они не дадут ему соскучиться. Хе-хе». «Мы идем к герцогу?» — уточнил Грег. «Зачем?» «Ну как, зачем?» — ответил Вальтер. «Я обещал Амадео магическое оружие, способное убить дракона, и сегодня он его получит». «И где это оружие?» «Я вижу на столе только какую-то кастрюлю». Вальтер расхохотался. «Хорошо еще, что не ночной горшок. С луки бы сталось. Смотри, братец». Он приоткрыл крышку. Изнутри полыхнуло красным. «Это же шипы от строгача. Зачем ты сломал его?» «Это не шипы», — ответил Вальтер. «Это гвозди. Я намереваюсь вбить их в башку мандрагона». Нагель и Грег уставились на брата с одинаковым изумлением. «Зачем?» — спросил Грег. «Думаешь, это убьет его?» «Ничего подобного. Я не собираюсь его убивать. Зачем убивать, если можно посадить на цепь?» Вальтер облизнул губы. «Мандрагон становится все сильнее и при этом явно тупеет. Пока он окончательно не потерял разум, я хочу подчинить его своей воле. Мы подманим его, я вобью в него гвозди, и вся его сила окажется во власти того, кто сделает вот так». Он поднял в воздух руку и медленно сжал пальцы. «На что только не пойдешь?» – прошептал он. «Лишь бы избежать боли». «Блеск!» – с восхищением заявил Нагель, кидая жадные взгляды на ступицу. «Снимаю шляпу, а можно подержать?» «Нельзя, лапы прочь!» «Это и есть то оружие, которое тебе обещал Лука?» — спросил Грег довольно холодно. «Нет, это не то», — опомнился Вальтер. «Это для меня, для нас, для клана. Для герцога предназначено нечто другое». «Оружие бездны?» «Ну да». «И где оно?» — с подозрением спросил Грег. «Я уже передал его драконьерам, после того, как Лука придал ему нужную форму». «Да-да, так и было», — закивал Нагель. «Прошлой ночью. Я при этом присутствовал». «Передал драконьерам?» — повторил Грег, в глубине души пораженный тем, что Вальтер сдержал слово. Тут он наконец понял, насколько перестал верить брату. Вальтер согласился расстаться с оружием из иного мира. «Невероятно!» Вальтер никогда не отдаст ничего ценного. Вспомнились ему слова Алича. Раскаяние охватило его. Грег вскочил на ноги и взволнованно произнес. «Брат, прости мне подозрения. Я уж было решил. На последнем совете у герцога мне показалось, что ты хочешь нарушить присягу». «Я?» — ужаснулся Вальтер. «Нарушить клятву? За кого ты меня принимаешь?» «А, понял. Это все Нагель с его дурацкими шутками. Я уже устроил ему за это взбучку. Правда, Нагель?» «Да!» — протянул Нагель, моргая голубыми глазами. «Грег, я тебя прощаю», — великодушно ответил Вальтер, вставая с кресла. «Ну, братья, пора. Эх! Змееборцу помолиться, что ли?» Орка, где ты там? Сегодня вечером черный клан вступает в войну. Все поднялись на ноги. Грег случайно бросил взгляд на Лигею, и ему снова стало не по себе. Такое горестное выражение было у нее на лице. Неужели она так волнуется за Вальтера? Но ведь ничего пока не случилось. Они просто идут испытывать оружие. «Грег», — оторвал его от размышлений Вальтер, — «от тебя кое-что понадобится. Две вещи. Во-первых, Чинкуэда при тебе?» «Конечно. Вот она». «Отлично. А во-вторых, твоя печать?» «Нет, та, что на ладони. Зеленая спираль. Ты не можешь ее немного подправить? Совсем чуть-чуть?» «Могу», — с недоумением ответил Грег. «Прекрасно. Теперь все должно пройти не только правильно, но и красиво. Зачем тебе моя печать?» «Ну, скажем так, предъявить герцогу. А то мне неловко. Я обещал Амадео боевую магию и ничего не сделал. Смотри, что надо поменять». «Что за ночной базар?» — пробормотал Нагель, останавливаясь на пороге базилики. В тренировочном зале драконьеров было светло, как днем. Множество факелов озаряли пеструю толпу. Отсветы огня вспыхивали на драгоценностях и блестели на кирасах. Обычно герцог Амадео предпочитал приходить к драконьерам с малой свитой, но тут явно присутствовал чуть ли не весь его двор. Знать, гвардия, даже алхимики. «Ты только посмотри, сколько их!» «Ну и что?» — безмятежно ответил Вальтер, заходя в базилику. «Чем больше народу будет на испытаниях, тем лучше». «Все равно», — не мог успокоиться Нагель. «Герцог нам больше не доверяет. Посмотри, куда он поставил драконьеров. Уж не нашептал ли ему кто-нибудь о нашей вчерашней ночной встрече?» «Если бы это было так», — так же тихо ответил Вальтер, расточая улыбки во все стороны. «Мы сидели бы сейчас в подземелье цитадели». «Ха! Скорее! В цитадели сейчас было бы по колено крови!» Вальтер фыркнул. «В одном ты прав. Герцог в самом деле перестал мне доверять. И не вчера ночью. Но он все-таки хочет дать мне шанс показать себя. Не будем разочаровывать старика Амадео и воспользуемся им». Обронив эту загадочную фразу, Вальтер направился прямо к алтарной части, где обычно стояло кресло герцога. Нагель, Грег и рыжий орка следовали за ним. Толпа расступалась перед вошедшими. Разговоры смолкали, так что перед герцогом Вальтер склонился уже в полной тишине. Амадео приветствовал его любезным кивком и странной улыбкой. Он сидел в своем кресле, вокруг толпились придворные и охрана. Драконьеров оттеснили к самой стене. Герцог сделал Вальтеру знак приблизиться. Нагель поклонился и отошел к драконьерам. Грег и орка последовали за ним. Грегу было не по себе. Вальтер прекрасно владел собой. Нагель обычно тоже, но не этой ночью. Грег видел, как блестят глаза среднего брата, слышал его прерывистое дыхание и понимал, что Нагель напряжен до предела. Что-то здесь назревало, что-то было не то, или в улыбке герцога, или в драконьерах, или в лицах придворных. Подозрения, которые почти удалось развеять Вальтеру в башне, снова охватили Грега. Но доказательства. Их не было, ни единого. Взгляд Грега, скользивший по залу, остановился на тесной группе людей в балахонах. «А, вот что здесь не так. Алхимики». Обычно Амадео брал на испытания одного-двух алхимиков, и то лишь в том случае, если речь шла об испытании эликсиров. Зачем же сейчас он приволок сюда всю гильдию? Почему по лицам алхимиков было ясно, что они явились сюда не по доброй воле? бледные, такие же напряженные, как Нагель, что-то стискивая в руках, укрытых широкими рукавами балахонов. Они столпились сбоку от кресла герцога с таким видом, будто ждали чего-то ужасного. «Так-так», — подумал Грег. «Похоже, ни один Вальтер что-то затевает». «А вот и наш придворный чародей», — зазвучал в тишине голос герцога. «Говорят, вы прибыли еще днем, мэтр Ульрих. Я ждал вас с докладом, но вы не слишком торопились». «Полдня ничего не решают, ваша светлость», — выпрямился Вальтер. «Что такое полдня по сравнению с вечностью? Главное, я выполнил все, что вам обещал». Герцог подался вперед в кресле. «Вы привезли оружие, способное убивать драконов?» «Да, на этот раз Лука создал именно то, что нам требовалось». «Удивительно», — хмыкнул герцог. «До меня дошли слухи, что он погиб. Это правда?» «Увы, нелепым образом, при эксперименте. Проверял на себе новое оружие. И вот, взрыв, пожар». «Но оружие-то хоть уцелело?» «К счастью, да». Амадео поудобнее расположился в кресле, достал платок, обмахнулся им. «Ну, тогда показывайте. Где оно?» «У ваших драконьеров. Разве вам не доложили, что я уже передал?» Вальтер вдруг умолк на половине фразы и застыл в неудобной позе. Ничего странного в этом не было, потому что Нагель, бесшумно подойдя сзади, заломил ему правую руку за спину и со змеиной улыбкой сунул ему под самый подбородок кинжал. «Прости, земляк», — промурлыкал он. Через мгновение Грега и Орку тоже схватили за руки. Грег рванулся раз, другой. Но удивительное дело, драконьеры удерживали его с легкостью, недоступной смертным. Железные руки впились ему в плечи, грозя раздавить их. Такие же руки были, как у Вальтера в миг их рукопожатия. Грег бросил взгляд на брата и увидел, что тот даже не пытается сопротивляться. «Ах ты, загорское отродье!» — бронился он. «Ах ты, Вендел поганый! Меня, буквально родича, по шее ножиком! А помнишь, как ты заставлял меня чинить замок?» Ухмылялся Нагель, сильнее заламывая ему руку. Амадео смотрел на придворного чародея со все той же странной улыбкой. «На чем мы остановились?» — произнес он, когда суета и шум, вызванные арестом Вальтера, утихли. «Ах да, на волшебном оружии. Драконьеры сообщили, что никакого оружия им передано не было. А еще мне докладывали, что к колдуну Ульриху прилетает дракон или драконы. Дважды видели дракона за горой. Черного дракона, по слухам, как раз такие водятся в Венделике. Теперь понятно, с помощью какой магии наш чародей так быстро перемещается из города в город. Интересно, на каких условиях был заключен ваш договор? Что было обещано колдуном-дракону в обмен на дружбу и услуги?» Амадео встал и спустился с помоста. «Меня интересует только одно», — продолжал он. «Зачем ты все это затеял? Было ли предательство? Если не считать предательство рода человеческого, коим является любой договор с драконом. Ну что, Ульрих, собирался ли ты предать меня? Своего герцога, которому приносил присягу? Или просто хотел воспользоваться ситуацией ради собственных целей? И что же это за цели?» Вальтер выпрямился, насколько позволял кинжалу горло. «Мои цели благородны и святы», — воскликнул он. «Я сражаюсь с драконами повсюду и любыми методами, в каком бы обличии они ни скрывались». «Это на что ты сейчас намекнул, подлый колдун?» — рявкнул Нагель. толкнув его в спину. «Разъясни народу!» «Я разъясню!» Вальтер обвиняюще ткнул пальцем в герцога и обратился к ошалевшим от происходящего придворным. «Я ли не служил его высочеству всеми силами? Не я ли добыл ему столько бесценных сведений? Не я ли рисковал жизнью, странствуя в землях огненных драконов? Но ваш герцог не ценил меня. Он постоянно подозревал меня и вот сейчас арестовал. А все почему? Да потому, что я узнал его тайну». Амадео внезапно побагровел. «Уведите их!» — резко приказал он драконьерам. «В подземелье! Заковать в цепи! Колдуну заткнуть рот!» «Голос правды не заткнешь!» — парировал Вальтер, а потом повернулся к Грегу и шепотом приказал. «Бей печатью по алхимикам! Быстро! А то мы пропали!» «Но...» Тут Грег с удивлением обнаружил, что его никто не держит. Не раздумывая, он вскинул руку, посылая в центр ладони импульс силы. На ладони вспыхнула спираль, только не зеленая, а красная, и вращалась она в другую сторону. Это и была та мелочь, которую попросил поменять его Вальтер. Свита герцога дружно ахнула и отпрянула назад. Амадео увидел, куда целится Грег, и его глаза полезли на лоб. «Нет!» В лицо ему пахнуло жаром, в руке Грега что-то ярко вспыхнуло, и грянул взрыв. Это было в самом деле совсем несложно. Убивать всегда проще, чем исцелять. Ударной волной толпу расшвыряло во все стороны. В воздухе замелькали осколки стекла, фонтаном взметнулось что-то ярко-зеленое, раздалось громкое шипение, и базилика наполнилась зловонным туманом. Придворные бросились прочь с дикими воплями, кроме тех, кто остался недвижим на полу. Большая часть факелов погасла, и в свете оставшихся казалось, что тренировочный зал погружается на дно ядовитого моря. У Грега потемнело в глазах, нахлынула тошнота, но он все же услышал, как Вальтер крикнул ему прямо в ухо. Звук доносился словно издалека. «Не дыши!» Грег задержал дыхание и отступил к стене, чтобы не сбили с ног. В зеленом тумане, бесцеремонно расталкивая толпу, металась стража, пытаясь спасти герцога и не находя его. Вдруг возле алтаря поднялся страшный крик. Что-то воссияло в тумане, сразу напомнив Грегу золотую звезду из замка Лигеи. Все, кто еще мог стоять на ногах, отхлынули от возвышения, где прежде находилось герцогское кресло, а теперь в зеленых лужах зелья и пятнах крови валялись оглушенные алхимики. Прочь кинулись даже те, кто ухитрился сохранить самообладание после взрыва. Пространство перед Грегом неожиданно очистилось, и он увидел источник сияния. Там лежал дракон, оглушенный, весь обляпанный зеленым клеем. Среди стонущих алхимиков и неподвижных тел он мотал башкой и конвульсивно дергал крыльями, стараясь вырваться из липкой ловушки. Но алхимики постарались на совесть. Клей держал крепко. «Золотой дракон!» — вырвалось у Грега. «Неужели Амадео?» Дым постепенно развеивался, вытекая сквозь выбитые окна. Возле дверей базилики, которые почему-то оказались закрытыми, образовалась дикая давка. «Спокойствие!» — взывал где-то в толпе Вальтер. «Опасности для людей нет. Этот газ действует только на драконов. Где его сиятельство?» — раздались крики стражи. «Герцог пропал! Его похитили! Он убит! Драконьеры!» С легкостью заглушая шум толпы, прогремел голос Нагеля. «К оружию! Тут дракон-оборотень!» Спустя несколько мгновений дракон был окружен. Золотое сияние погасло, заслоненное кольцом драконьеров. Откуда-то появились еще сосуды с клеем. Не все разбились у алхимиков. Получив предупреждение от Вальтера, они принесли их много про запас. «Спасем герцога от дракона!» — разорялся Нагель, размахивая в воздухе мечом. «Вот оно, мерзкое чудовище! Где же наш правитель? Оно его сожрало!» Золотой дракон уже перестал дергаться. Зеленая масса клея ленивыми потеками стекала с его хребта и крыльев, медленно капая на пол большими кляксами. Вальтер подошел к голове дракона и присел на корточки. «Ха!» — протянул он, разглядывая угодившего в ловушку дракона. «Угадал!» Золотой дракон с трудом приподнял обляпанную клеем голову и глухим голосом произнес. «Да, ты оказался чересчур догадлив, чародей из Винделики. Но знай, тот, кто убьет золотого дракона, будет проклят во веки вечные. Нет ему ни искупления, ни покаяния. Зря стараешься, желтое чудовище», — ответил Вальтер, видя, что к ним прислушиваются. «Я не верю в прощение и покаяние. Выкручивайся дальше». «Я не выкручиваюсь. Я забочусь о моем городе, о моих людях и о тебе тоже». В голосе дракона зазвучала смертная тоска. «Не делай того, что задумал, чародей. Убьешь меня, погубишь всех. Если в том, что ты говорил о своих целях, была хоть доля правды, если у тебя есть хоть что-то, что ты любишь в этом мире, ради этого остановись. Иначе 5 герцогств погибнут безвозвратно. Ты лишаешь людей всякого шанса на выживание». «Неплохая попытка». Вальтер сделал паузу. «Но нет. Смерть драконам, исконным врагам человечества. Ты получишь все, чего захочешь, но не совершай роковой ошибки. Чего ты хочешь? Я дам все, что могу». Вальтер мгновение подумал и сказал. «Тогда дай ответ на один вопрос, который давно беспокоит меня. Как ты ухитрился убить черного дракона? Если ты золотой, ты ведь нарушил запрет». «Это было осознанное решение», — ответил Амадео. «И я дорого за него заплатил. От моего магического дара, некогда мощного, после того убийства остались жалкие крохи. Лет на 200 я потерял всякую способность к магии. Только в последние годы что-то начало возрождаться». «Прекрасно!» — кивнул Вальтер, вставая. «Хорошо хоть предупредил, что опасаться твоего колдовства нечего. Бейте его!» «Парни, золотой дракон!» — проорал Нагель. «Налетай! Каждому по кусочку! Даю вам его на всех! Делите!» Клинки зазвенели по сияющей шкуре, высекая искры, однако не нанесли превращенному Амадео никакого зримого вреда. Нагель недовольно нахмурился и сделал драконьерам знак остановиться. «Брат», — вполголоса сказал он Вальтеру, «мы же собирались заколоть его в человеческом облике, а уж потом залить клеем. Забыл? У нас нет оружия, способного рассечь шкуру». «Как это нет? Все предусмотрено. Грег, иди сюда, доставай Чинкуэду». Грег даже не шелохнулся. Только теперь до него дошло, что, выполняя приказ Вальтера, он вовсе не спасал его от темницы и цепей, а просто первым напал на герцога, обеспечив брату успешное начало переворота. «Ну, конечно, дворцовый переворот», — мелькнуло в мозгу Грега, и щеки его вспыхнули от стыда и ярости. Самый обычный захват власти. У Вальтера все было распланировано, и клей принесли наверняка с его подачи. Нагель был в курсе дела, драконьеры на его стороне, но о бедолаг алхимиков, что сейчас стонут на полу вокруг алтаря, скорее всего, использовали в темную, как и меня самого. «Я не буду убивать герцога», — отчеканил Грег. «И тебе не позволю. Брат, остановись. Это неправильно, это...» «А я предупреждал», — сказал Нагель. Вальтер выругался. «Змеиное молоко! Как не вовремя! Грег, дай сюда меч. Отойди и не мешай. Попробуй его забрать». Нагель вздохнул, сделал знак, и Грег снова оказался в руках драконьеров. После нескольких мгновений отчаянной борьбы у него отобрали Чинкуэду, и Вальтер сунул ее в руки Нагелю. «Давай». Нагель взял этот меч, подошел к дракону, примерился. «Я вижу твою смерть в огне и воде», — произнес вдруг Амадео. Его слова прозвучали, словно с того света. «Она будет тебе воздаянием». Нагель, как ни странно, испугался. «Не-не», — он отступил, опуская меч. «Он пророчествует. Кончайте его сами». «Дай мне», — раздался мрачный голос, звучащий с небольшим акцентом, и вперед выступил рыжий орка. «Ты?» — удивился Вальтер. «Сумеешь отрубить ему голову?» «Да, отец». Вальтер хмыкнул и попятился, уступая орке место. «Думаешь, ты выиграл?» — произнес Амадео, закрывая глаза. «Ты ошибаешься. В этой битве победителей не будет». Сверкнула и прянула вниз Чинкуэда. Меч, скованный из огня, чтобы убить сильнейшего из драконов. Грег отчаянно рванулся, но сверхчеловеческая сила драконьеров, преображенная железным вином, не оставляла ему шансов. Живое золото вспыхнуло в последний раз, когда пламенный клинок вонзился в плоть. Сила, которая копилась годами и столетиями, рванулась через рану в пространство, рассеиваясь золотым туманом, невидимый взгляду смертных. «Да», — прошептал Вальтер, томно закрывая глаза, и глубоко вздохнул, впитывая золотой туман всем существом. «Это все мне». Орка застыл на месте, явно не зная, что делать с мечом дальше. Нагель, видя, что Вальтер занят, не растерялся, махнул рукой драконьером и заорал на весь зал. «А теперь всем стоять! Власть переходит к комитету по очистке Малино от драконов-оборотней. Сейчас начнется проверка на причастность к этому племени. Встать к стенке, руки за спину. Всем должны пустить кровь. У кого она черная, тот заколдованный дракон». Тут начался полнейший хаос. Живое золотое сияние окончательно погасло, и базилика погрузилась в удушливый сумрак. Вальтер открыл глаза и, шатаясь, как пьяный, подошел к выходу, не обращая на толпу никакого внимания. Двое драконьеров по приказу Нагеля последовали за ним, таща Грега. Орка остался в зале. Он смотрел на отрубленную голову Амадео своими золотыми глазами и улыбался. Во дворе цитадели после безумия в базилике было оглушительно тихо и пусто. Накрапывал дождь, в воздухе висела холодная морось, на стенах горели редкие огни. У ворот и под стенами Грег заметил неподвижные тела в форме дворцовой стражи. Похоже, драконьеры и здесь приняли меры предосторожности. Переворот был организован безупречно. «Сюда его!» — произнес Вальтер, выходя из блаженного транса. Драконьеры оттащили Грега в каменную нишу между контрфорсами базилики, бросили там под стену и встали на расстоянии нескольких шагов. Подошел Вальтер, прислонился к стене. Его шатало от поглощенной силы золотого дракона. Откровенно говоря, глава клана чувствовал себя так, будто обожрался до потери сознания. «Мы выиграли», — сообщил он, подавляя икоту. Несмотря на попытку герцога перехватить инициативу, черный клан все равно победил. Черный клан проиграл. угрюмо ответил Грег. «И 5 герцогств тоже». «Это ты наслушался Амадео?» «Зря». Старик просто пытался спасти свою красивую шкуру. «На самом деле, только теперь и начнется настоящая война с Мандрагоном. Согласись, золотой дракон не был способен вести войну. Он и сам это признал, поэтому искал помощи наемников. Ему нельзя было убивать. А нам можно. Поэтому теперь здесь правим мы». «Правите?» «Ничего подобного. Пока вы только убили герцога и захватили горстку придворных». «Здесь правим мы», — повторил Вальтер. «Малино наш, а скоро моими станут и все 5 герцогств». «Ты бредишь. А ты слишком медленно соображаешь. На самом деле они и так фактически наши». Вальтер все-таки икнул и принялся загибать пальцы. «Малино обезглавлен. Амара уничтожен. Фиори остался без защиты. Луку я убил. В Сантории твоими усилиями из 3 драконов выжил 1, самый слабый. Я хотел сделать тебя ее герцогом, но теперь, увы. Что там еще? Карена?» Вальтер усмехнулся. «Нам ли не знать, что никакой защиты там нет и не было? Тамошние алхимики ближе всех подошли к тайне зимнего пророчества, только поэтому их и не трогали. А теперь она уже не имеет значения. Своего дракона у них нет и не будет. Мы быстро объединим все эти города в одно государство, а потом, собрав все силы в один кулак, ударим по Мандрагону». «Я не понял», — мрачно спросил Грег. «Ты собираешься развязать войну с людьми?» «Ну, войной это вряд ли стоит называть. Но надо обезопасить тылы», — кивнул Вальтер. 5 герцогств должны склониться под мое крыло. Конечно, если будут сопротивляться, придется их приструнить. Мне, в общем, без разницы, кем править, драконами или смертными». Грег вскинул голову. «Мы не можем воевать с людьми». «Почему это?» «Ты же читал письмо Фьяммы. Убивать людей все равно, что пожирать собственных детей. Это может очень плохо кончиться для нас всех». «Ерунда», — зевнул Вальтер. «Своих надо защищать. Ты сам учил меня этому». «Ох, чему я тебя только не учил». «Брат, задумайся». «Молчать», — рявкнул вдруг Вальтер. «Я тебя учил, что главное — долг перед семьей, а твоя семья — это черный клан. Ты всегда говоришь о благе семьи», — и не подумал умолкнуть Грег. «Ты призываешь нас всех жертвовать ради нее. Но что-то я не заметил, чтобы ты сам хоть раз чем-то пожертвовал. Каждый раз, жертвуя кем-то из семьи, я отрываю кусок себя», — пафосно ответил Вальтер. «Грег, ты часто разочаровывал меня в последнее время, но я готов дать тебе еще один шанс. Скоро нам предстоит рейд в Мандрагону. Я на тебя рассчитываю. На тебя и на Алича. Я отправил бы вас туда вдвоем, ибо Мандрагон непредсказуем, но, к сожалению, гвозди должен вбивать именно я». «Конечно. Ведь кто их вобьет, тому Мандрагон и подчинится. А ты же не можешь допустить, чтобы он подчинился мне, хоть и говоришь, что действуешь в интересах всей семьи», — с яростью заговорил Грег. «Ты не просто хочешь победить Мандрагона, ты собираешься занять его место. Горе тебе, брат. Развязывая войну против людей, ты вступаешь на тот же путь, что и он. И ждет тебя то же самое». «Что?» — хмыкнул Вальтер. «Вся мощь огненной стихии? Так разве я против?» «Мы с Лигеей много разговаривали на эту тему и пришли к тем же выводам, что и Фьямма. Стихия щедра к тем, кто щедр к ней. Мандрагон много лет кормил ее детьми и закончил тем, что принес ей в жертву свою любовь. Но как стихии было не ответить ему взаимностью? «Ты все понимаешь и говоришь. Разве я против?» Ужаснулся Грег. «Ты же не змей бездны, чтобы...» Вальтер расхохотался. Поглощенная сила распирала его. «Не называй меня змеем бездны. Змей бездны — это сила хаоса, а я предельно организован». Он поднял взгляд к сырым небесам. Ему вдруг страстно захотелось принять истинный облик, раскинуть крылья и помчаться, сломя голову. За облака, в вечную ночь, где нет ничего, кроме ледяной тьмы и смертоносного огня звезд. В этом я подобен самому мирозданию, которое породило все, играет всем, а потом уничтожает без жалости. Вальтер обвел пылающим взглядом молчащего Грега и ошеломленных драконьеров. «Вот вам истинная молитва. Склонитесь перед несправедливостью Создателя». Драконьеры, слушавшие придворного чародея с нарастающим недоумением, уставились на него в суеверном ужасе. В этот миг он сам казался нечеловеческим существом, каким, собственно, и был. Грег хрипло засмеялся. «Да ты совсем рехнулся! Змей бездны для тебя слишком незначителен!» Он поднялся, опираясь о стену. Драконьеры шагнули к нему, но Вальтер остановил их движением руки. «Пусть договорит!» «Почему ты убил Амадео?» — продолжал Грег. «В этом не было никакой необходимости. Зачем было убивать золотого дракона, который никому не причинял зла?» Который даже не мог ответить тебе ударом на удар. Неужели ты действительно не знаешь ни жалости, ни милосердия? «Милосердие?» — повторил Вальтер, словно пробуя слово на вкус. «Опасное зелье. Переложишь крупинку — станет ядом. В милосердии надо знать точную меру и оказывать его ровно столько, чтобы тебя не сочли слабаком. Нет. — возразил Грег. — В милосердии не должно быть никакой меры. Я оказываю милосердие, потому что такова моя воля. Никто не смеет ограничивать ни мою волю, ни мое милосердие. Все верно. Ты должен ограничивать его сам. — Нет никаких границ у милосердия, — отчеканил Грег. — Как нет границ и моей воли. Моя воля — быть милосердным безгранично. На глазах Вальтера выступили слезы. «Ты прав, конечно, прав», — растроганно проговорил он. «Своими словами ты буквально повернул меня к зеркалу. Я увидел себя и ужаснулся. Что же я за чудовище такое? Но я сделал выводы и непременно стану добрее. А теперь пошли, брат. Надо успокоить людей, оказать помощь пострадавшим и посмотреть, как там дела у Нагеля». «Что?» «Пока я сидел в замке Ульриха, я прочитал уйму книг», — ответил Грег. «В одной было написано, что в южных краях водится хищный ящер, который плачет, когда пожирает свою жертву. Только это не слезы. У него через слезные протоки выделяется слюна». «Это ты к чему?» «Ты убийца и лжец. Я не хочу иметь с тобой ничего общего». Вальтер смахнул слезу и холодно произнес. «В последний раз предлагаю. Если будешь мне покорен, я тебя прощу. Иди ты к адскому змею со своим прощением. Ты мне больше не брат. Ну что ж, ты сам выбрал. Прошу не обижаться». В тот же миг он выхватил из-под плаща стеклянную колбу с зеленым клеем и обрушил ее на голову Грега. После чего, не глядя, развернулся и направился в базилику. Только крикнул драконьерам. «Эй, ребята! Скорее! Тут еще один дракон!»